чуткое нежное сердце ее устало от волнений. Всегда ровная, сдержанная, никогда не повышавшая голоса, она стала нервной и раздражительной. Ее утомляли сборище людей и долгие разговоры, огорчало здоровье Марии Ивановны, а в последнее время и мужа. На обоих сказывалось нервное напряжение предшествовавших месяцев. Лишь огромная ответственность за галерею, да неизбывная любовь к искусству поддерживали Павла Михайловича. Наивысшей же радостью по-прежнему оставалось для него появление новых картин. Несколько дней назад закрылась в Москве 22-я выставка передвижников. Теперь Третьяков с нетерпением ожидал доставку своего лучшего приобретения на ней, картины Левитана «Над вечным покоем». Он вновь купил пейзаж, несмотря на упрек Стасова, что их и так слишком много в галерее. Он вновь купил вещь кисти Левитана, несмотря на то, что даже Репин, отнюдь не ортодокс, не принял первых работ этого художника. Третьяков был уверен, что поступил правильно. Увидев этот холст еще в мастерской, долго стоял перед ним. Его поразило удивительно органичное соединение лиризма, драматизма, философии. Бесконечный необозримый простор воды и неба. Старенькая церквушка с одинаково светящимся оконцем, покосившиеся кресты забытых могил. Вечность. Грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще. Так сказал о картине сам художник. Неужели все то, чем мы сегодня живем, поглотит холод забвения? Подумалось Павлу Михайловичу. Но он отогнал эту мысль, эту минутную слабость. Он был уверен, что любимое им искусство вечно. Дело лишь в том, кто как понимает вечность, а соответственно и картину Левитана. Для него существовало в ней две вечности — небытия и бесконечности жизни. Он мысленно верил в последнюю. От этих дум стало немножко грустно. Человек ведь всегда грустит, задумываясь над вопросами бытия. Чтобы отвлечься, Павел Михайлович принялся разбирать принесенную почту. Одно из писем, помеченное 18 мая 1894 года, было как раз от Левитана. Третьяков надорвал конверт и прочел. Глубоко уважаемый Павел Михайлович, я так несказанно счастлив сознанием, что последняя моя работа снова попадет к вам, что со вчерашнего дня нахожусь в каком-то экстазе. Что эта последняя попала к вам, трогает меня потому так сильно, что в ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием. И мне до слез больно бы было, если бы она миновала ваше колоссальное собрание. Конечно, не в смысле количества номеров и громадности денежных затрат, но в смысле прекрасного подбора, ясно говорящего о вашем глубоком понимании искусства и о вашей трогательной и бескорыстной любви к нему. Благодарить вас, конечно, тут не за что, так как вы исполняете свои душевные потребности, долг гражданина. И все-таки спасибо и спасибо вам. Глубоко истинно уважающий вас и Левитан. Теплые слова художника согрели душу. Было приятно, что новые молодые дарования так высоко ценят его дело и честь попасть в его собрание. Не зря ценит и он их, не зря покупает произведения новых направлений вопреки протестам старых передвижников и Стасова, которых уважает и любит, но он не может принять их в сторону в возникших искусствоведческих спорах. Павел Михайлович нервно стиснул свои красивые тонкие пальцы, как всегда, когда что-то тревожило его. Жена, зашедшая в комнату и заставшая его в такой позе, тотчас разволновалась сама. «В чем дело, Паша? Что за письмо?» «Письмо замечательное, от Левитана. Не в нем беда». Третьяков повернулся к жене, всегда и во всем его понимавшей. Только ей поверял он свои заветные мысли, только с ней мог долго и доверительно думать вслух. «Видишь ли, голубушка, сложно сейчас среди художников. для собирателей трудно.